Сегодня мне в ночную смену. А ты завтра скажешь, когда она пришла и где была. Я должна знать, чем она занята. Одежду твою я починила, положила в нижний ящик. Ты помазала руки? Да. Хорошо. От мытья полов кожа трескается, а потом тяжело работать. Без тебя знаю, подумала Майла. Вымыв посуду, она легла в постель. Накройся чем-нибудь, сказала ей сестра. Не годится спать, не накрывшись. «Я не сплю», — ответила Майла. Юхана сидела у окна и с тревогой думала о Сире. И надо же было ей подцепить этого итальянца. Правда, и американцы тоже чужие. Но ее угораздило найти итальянца, чернявого коротышку, который ничего не зарабатывает и ростом меньше ее. Юхана видела его однажды на улице, когда они прощались. В комнату Сири не посмела бы пригласить его. И религия у него чужая, и все в нем худо. А когда Юхана стала ее расспрашивать, девчонка огрызнулась в ответ, легла на кровать и сделала вид, что спит. А теперь Майла делает то же самое, отвернулась к стене и молчит, хотя время еще не позднее. Внезапно Юхана почувствовала, что сильно устала. «Как мне быть с ними?» — подумала она. «Они даже не говорят толком со мной, прячутся в свою скорлупу. Как мне помочь им, если они не слушают меня?» «Я привела в порядок наши деревенские наряды для национального праздника у нас в финском обществе. Только на этот раз не забудь надеть передник. Ты что, спишь, что ли?» Подождав немного, она продолжала. «Верно, интересный будет вечер в финском обществе. Так ты спишь или нет?» Но Майла не ответила. Когда Юхана ранним утром пришла домой с работы, Сири уже лежала в постели. Ее одежда была разбросана как попало, одеяло лежало на полу. Юхана положила все на место и склонилась над сестрой. От Сири пахло вином. Сири спала, положив, как ребенок, руки за голову. Ее круглое, пухлое лицо с полуоткрытым ртом тоже казалось детским. Юхана села на край кровати и, глядя на сестру, подумала. Она вовсе некрасива. Лицо самое, что ни есть, обыкновенное. В Финляндии на нее никто не взглянул бы. Ноги короткие, глаза слишком маленькие. Но она молодая, пухленькая и к тому же хохотушка. Что я стану делать с ней, если она бросит кому-то под ноги свою жизнь, не подумав о будущем? Юхана решила налить стакан воды и поставить его возле кровати. В раковине лежал букет цветов, уже начавших вянуть. Когда она снова подошла к кровати, Сири повернулась на бок. Одна ее рука лежала на груди. На пальце блестели два обручальных кольца. «Боже милостивый!» — подумала Юхана. «Она не была вчера на работе, а пошла и расписалась тайком с итальянцем». Юхана, стараясь не шуметь, поставила раскладушку, легла, но заснуть никак не могла. Все думала о том, что теперь ждет их. Она знала, что итальянец живет со своими тремя братьями где-то поблизости от гавани, и что человек он никудышний. Сири вышла за него себе на горе, хотя знала, что сестра будет против. Юхане было грустно от того, что Сири не поделилась с ней. Уж раз беде суждено случиться, можно было, по крайней мере, обставить все красиво, устроить праздник в финском обществе с кофе и музыкой. Можно было бы найти какое-то пристойное объяснение этому нелепому замужеству. А теперь вышло хуже некуда. Сири не доверяет ей, не спросила ее совета, ведь они могли бы обо всем потолковать. Юхана придумала бы, как сделать так, чтобы никому не было обидно. Впервые после их тяжкого путешествия Юхана заплакала. Майла поди слышала, как она плачет, но из трусости делала вид, будто спит. Когда Юхана проснулась, сестры уже встали и собирались идти на работу. Она поднялась, посидела немного на краю постели, чувствуя себя разбитой. «Поспи еще», — сказала Сири, — «ведь ты с ночной смены. Мы накроем грелкой твой кофе». По голосу было слышно, что Сири испугана. «Так просто ты не отвертишься», — ответила Юхана.